Глава 23. По кабине локомотива разнесся гулкий удар, от которого в голове поселилось долгое неприятное эхо. «Рикошет!» – пробормотал Влад. Через секунду еще один удар и свист осколков. В жарко натопленной кабине мгновенно стало холодно. Осколком выбило лобовое стекло, но никого из присутствующих не задело. «Броня пробита», – прокомментировал Влад. «Зачем ты это озвучиваешь?» – возмутилась Касси. «Как будто мы сами не заметили». «Да это прикол такой из игрушки», – пробормотал Влад. «А, неважно, не отвлекайся, ищем, откуда стреляют». На самом деле болтал Влад не от лихости, просто страшно было очень. Наемники пока не пристрелялись, но били часто. Большая часть разрывов вспухали впереди и по сторонам от локомотива. Паровоз еще держался, но пару раз осколки уже пробивали тонкий металл корпуса. Рано или поздно попадут как следует, никакая буря им не помешает. Самое неприятное, никак не удавалось разглядеть, откуда бьют. Это в земных пушках при выстреле на конце ствола расцветает огненный цветок. Да и то не на всех вроде, думал Влад. А здесь ничего такого не происходит, только дымок небольшой. Попробуй разгляди его в такую бурю. И на слух ориентироваться невозможно, выстрел вообще не слышно за ревом ветра. И вдруг Касси ткнула пальцем куда-то вправо вперед. «Вон там, за тем зданием, навесом бьют, профессионалы чтоб их». «Точно?» – удивился Лопатин. «В бездне он знал, такой способ стрельбы непопулярен, просто потому, что обычно никаких препятствий между канониром и целью нет, незачем изощряться». «Больше неоткуда, иначе бы мы заметили, но у них есть наблюдатель где-то рядом». Касси достала переговорник и рявкнула. «Канонир, трехэтажное здание справа, верхние этажи». «Есть!» – откликнулся Хрёрик. «Бесполезно», – констатировал Влад. «Ты просто его не нащупаешь». «Согласна, нужно заткнуть пушки. Давай, Влад». Отправляться на штурм артиллерийской позиции в одиночку Лопатин не собирался. Об этом друзья заявили сразу и очень категорично. Да Влад и сам понимал, что это бесполезно. Может, там и не знают о наличии среди беженцев телепортера, но быстро сориентируются. Большой группой тоже не получится. Нужно, чтобы у них была возможность быстро вернуться на поезд. На штурм решили идти вчетвером. Влад, Касси, Ждан и Эрланд. Тролль сам вызвался, когда узнал, что происходит. Лопатин, откровенно говоря, и думать о нем забыл. Тролль сам объявился в кабине почти сразу, как начались взрывы. Кабина на тролля была не рассчитана. Там и для человека-то было довольно тесно. Слишком много оборудования в локомотиве. Однако Эрланд отказался уходить, пока ему не пообещали, что он обязательно поучаствует в наказании уродцев, которые спать не дают и по мирным беженцам садят. Для начала Влад прыгнул один, на крышу того высокого здания. Это не согласовывалось, но парень решил, будет логичнее сначала убедиться, что Демонесса не ошиблась. Батарея из трех пушек стояла на плоской крыше какого-то невысокого строения. Разглядел с трудом, даже на небольшом расстоянии из-за поднятого в воздух снега было ничего не видно. Самого-то Влада едва не сдуло. А вот наемникам было не так сложно. Здание, на котором они расположились, ниже окружающих. Ветер у них там явно не такой сильный. Пушек было всего три штуки, но били часто, потому что по очереди. Разглядеть за несколько секунд количество обслуги и охраны не получилось, но главное Лопатин понял. Потому переместился обратно в поезд, оказался как раз лицом к лицу с рассерженной Касси. «Надо же было разведать, не ошиблась ли ты?» Пресек он возражение еще до того, как они были высказаны. «Зато сейчас появимся прямо в центре их позиций, или лучше с краю». «Давай в центре», – кивнула Касси, – «но будь готов нас вытаскивать, и сам в бой не вступай. Если с тобой что случится, мы там все останемся». Влад кивнул, а сам подумал. «Ну конечно, постою в сторонке, а если на меня нападет кто, или вас кого убивать станут, просто скажу, что я в домике. Отличный план». Стоять в сторонке поначалу пришлось всем, кроме Эрланда. Эффект внезапности сработал отлично. Для артиллеристов противника оказалось большим сюрпризом появление среди них группы противника. Впрочем, группу они и не заметили. Все внимание на себя оттянул тролль. Эрланду время на то, чтобы оценить обстановку, не требовалось. «Вы это, посторонитесь», – прогудел здоровяк. Он схватил пушку за ствол, как дубину, и принялся ей размахивать. Трех сприганов снесло в сторону. «Эти больше не встанут», — мелькнула у Влада дурацкая мысль. Такого парень не ожидал, и не только он. Касси тоже растерянно смотрела на буйство тролля. А тот и не думал останавливаться, продолжал орудовать пушкой, как огромной дубиной. Наемники разлетались в стороны после каждого удара. Влад тяжко сглотнул, глядя, как с просвистевшим с дикой скоростью казенником одному из артиллеристов оторвало голову. «Да, надо подальше от него держаться», – пробормотал парень. Касси сорвалась с места и бросилась навстречу троице охранников. Ждан и вовсе уже несколько секунд бился сразу с двумя артиллеристами. На Влада пока никто не обращал внимания. Те из приганов, кто уже пришли в себя, сосредоточились на тролле. Лопатин отступил к краю крыши, заметил на другой стороне наемника. Тот стоял на колене и целился в тролля из какой-то длинной винтовки самого футуристического вида. Сам Влад за автомат хвататься не стал. Переместился за спину стрелку, ткнул кинжалом в спину. Промазал. Сприган то ли почуял опасность, то ли успел услышать движение, уклонился. Зато и выстрелить не успел. Лопатин переместился на пару шагов в сторону, вовремя. Наемник как раз довернул свою винтовку. Парапет за спиной парня взорвался осколками камня. Зараза, хотел ведь патроны поберечь. Влад снова переместился за спину Спригана, однако даже прицелиться не успел. Так быстро двигался наемник. И массивную свою винтовку из рук не выпускал. Даже привычный уже фокус с перемещением повыше над головой противника не сработал. Тот как будто мог почувствовать шустрого врага, находил его взглядом мгновенно, где бы Влад ни оказался. Парень уже успел понять, что сприганы опасные противники, но этот был какой-то совсем неубиваемый. И теперь уже не Влад охотился за стрелком, а стрелок за Владом. Хуже всего то, что патронов осталось меньше магазина. На острове есть небольшой запас, но где тот остров? Не брали с собой много оружия, не воевать собирались. Лопатин продолжал просто перемещаться, стараясь выбирать неожиданное направление, а то пару раз ловкий враг его чуть не подловил. Стрелка все-таки убили, но не Лопатин, а Касси совместно с Жданом. Просто подобрались поближе, пока тот охотился за Владом, зажали с двух сторон и напали одновременно. Справиться с двумя хорошими фехтовальщиками у стрелка не получилось, хотя он и сопротивлялся некоторое время. И он оказался последним. Больше на крыше никого не было. «Влад!» – возмущенно сказала Касси, как только он переместился поближе. «Мы ведь договорились, что ты не лезешь в драку. Это офицер, целый капитан. На такую должность может попасть только настоящий бог войны. Он был очень силен. Мы с Жданом справились только потому, что он остался один, опасался выстрела от тебя, и возможности у него слегка ограничены из-за бури». «Ну да, конечно. Нужно было позволить ему пристрелить Эрланда», — хмыкнул Лопатин. «Ты видела, как мощно его винтовка бьет?» Он махнул рукой на один из следов попадания. «Надо, кстати, подобрать, а то у меня патронов осталось 15 штук». «Такими они нас и убивают. Ну или в рукопашной, когда их много. А тролль один», — хмыкнул Эрланд. Тролль продолжал сжимать в лапищах пушку. Ствол был весь заляпан кровью и немного погнут. В общем, выглядело орудие жутковато. «Дорогая вещь», — кивнула Касси. «Можно взять, но мы не найдем для нее снарядов. И ты прав, боеприпасы нужно пополнять. Эрланд, ты сможешь забрать те две пушки, неповрежденные, и снаряды?» «Все возьмем», — пробасил тролль. «Удобная дубинка, мне нравится. Только очистить надо». Бой на крыше занял совсем немного времени. Поезд далеко отойти не успел. Трофеи собрали и перенесли, и снова засели в локомотиве. Здесь уже успели навести порядок. Машинист заложил разбитое окно какими-то металлическими листами, оставив только узкую прорезь. А вообще, можно хорошенько забронировать поезд. Пушки расположить удобнее, получится хорошая передвижная крепость. У нас на земле такая конструкция называлась бронепоезд. Одно время ими много пользовались. «Ты просто фонтанируешь хорошими идеями», – ехидно ответила Касси. «И как всегда вовремя. Сейчас самое время бронировать поезд». «Да не, это я так, на будущее», – смутился Лопатин. Касси была зла и раздражена, потому что ей только что пришлось выдержать разговор с лейтенантом Торнфистом. Мужчина высказал ей претензии, что в операции по нападению на артиллеристов не участвовал ни он, ни его люди. Более того, ему об этой операции даже не сообщили. «Госпожа Кассиодора, я понимаю, что вы мне не подчиняетесь, но мы ведь договорились хотя бы согласовывать свои действия. Я не думаю, что это была хорошая идея. Командир не должен лично идти в атаку, а вы сейчас так сложилось, именно командир и есть». «Нет уж, лейтенант, это вы, командир. Мы ведь договаривались, что главное я буду только в воздухе», — напомнила Касси. «Сейчас мы на тверди. За то, что вам ничего не сообщила, приношу извинения. Однако замечу, что у нас было очень мало времени, чтобы принять решение. И, естественно, мы взяли тех, с кем уже успели сработаться, и кто был под рукой. Нам удалось подавить артиллерийскую батарею и взять трофеи, считая, что это достаточное извинение за то, что я не согласовала действия с вами. И все-таки в будущем прошу так не поступать, по возможности», – сдал назад Торнфист. «Госпожа Кассиодора, я вам не враг, а вы поступаете со мной так, как будто именно врагом я и являюсь». «Да не считаю я вас врагом, лейтенант», – вздохнула Демонесса. «Просто мне действительно было не до вас». В момент, когда начался обстрел, лейтенант находился где-то в вагоне с беженцами, организовывал охрану. Искать его было некогда. Да и Влад, например, просто забыл про орка. Касси, видимо, тоже. И теперь ей было слегка неловко. Хотя неправой она себя не считала, оттого и раздражалась. Поезд шел через город, который оказался несколько больше, чем представлял себе Влад, не встречая при этом сопротивления. Лопатин поначалу на этот счет сильно переживал. «Это часом не ловушка? А то как-то непонятно. Сначала прям убить пытались, а сейчас никто не обращает внимания. Едем как по пустому городу». «Город не пустой», — напомнил Торнфист. «Здесь есть местные, возможно, еще беженцы из тех, кого успели перехватить. Они встречают нас, потому что просто не ждали. Вся оборона сосредоточена на окраинах, мы через нее как раз прорвались. Возможно, будут сложности на развязке, на месте противника такой важный узел я бы не оставил без охраны. И когда будем выбираться, непременно будут проблемы. На въезде в город со стороны гор точно есть заслон. В какой-то степени нам повезло, что сейчас буря. Если бы не так, они давно смогли отреагировать, но сейчас все перемещения... Вроде логично, но что им помешает, например, тоже сесть на поезд и пустить его к нам навстречу?» – спросил Лопатин, но потом сам себя прервал. «Хотя ладно, это понятно, не объясняйте». «Правильно», – улыбнулась Касси, – «ты забыл, что у них нет телепортера». Соваться к сортировочной станции, так же, как и в город, нахрапом, побоялись. Поезд решили остановить, а Влад отправился на разведку. Железнодорожная развязка в городке размерами не поражала. Притулилась прямо в черте города, окруженная жилыми домами. Небольшое здание, и возле него стрелка с расходящимися путями, а вокруг домики, явно жилые. Административные здания на Троллтехе строят сразу большими, чтобы троллям было удобно. А вот на жилье это правило не распространяется. Здесь все стараются, исходя из удобства. Так что смотрится такая улица довольно забавно. Низенькие, как игрушечные домики, иногда трех- или даже четырехэтажные, соседствуют со здоровенными одноэтажными логовыми. И эти одноэтажные дома нарочито грубые, но не лишенные дикой красоты, порой возвышаются над гремлинскими особняками. Смотрится забавно, тем более материалы тоже разные. Местные жители явно не могут окончательно определиться, какой материал им больше по душе – камень или дерево. Причем единства нет даже внутри одной расы, так что и гремлинские особняки, и тролльи логовища могут быть как из камня, так и из дерева, а иногда из того и другого сразу. И вот среди этого разнообразия возвышается двухэтажное депо, или резерв, а может ремонтная мастерская. Влад не знал, как правильно называется это строение. Длинное, явно не один вагон там может поместиться. Лопатин расположился на чердаке одного из ближайших депо домов. Для наблюдения выбрал троллье жилище. Все же они попросторнее. Да и чердак ему понравился, совершенно пустой, засыпанный мелкой стружкой. Очень просторный. Парень сидел тут уже минут пять и задумчиво разглядывал баррикаду на путях. Хорошо, что не сунулись наскока. Уперлись бы и все, на этом наше путешествие закончилось. Интересно, как они ухитрились в такой-то шторм? Судя по всему, в какую-то светлую вражескую голову пришла простая идея. Чтобы остановить дерзких беглецов, вовсе не обязательно их всех убивать. Достаточно сделать так, чтобы дороги дальше просто не было. И с баррикадой тоже больших сложностей не возникло. Просто перевернули стоявший на запасном пути вагон, так что он лег поперек рельс, и все, можно даже не переживать. В первый момент Лопатин подумал, что вагон упал сам по себе, от ветра. Все-таки, когда шторм только налетел, удар ветра был поистине страшный. Но нет, приглядевшись внимательнее, заметил брошенные прямо на месте здоровенные домкраты. Видно, пришлось с Приганом хорошенько помучиться, прежде чем они смогли уложить вагон так, чтобы тот полностью перекрыл пути. В дополнение здание депо щерилось в сторону путей стволами пушек, хищно высунувшихся из широких окон. Вообще проще было просто пути подорвать, результат был бы даже надежнее. «Впрочем, никакой разницы, нам так и так не пробраться», – пробормотал Влад в переговорник. «Короче, тут думать надо. Либо мы все-таки прорываемся, но для этого надо тут всех убивать. Либо остаемся в городе до конца шторма. Сдается мне, прокормиться здесь будет проще. Я стану телепортироваться и искать припасы. Так и проживем, сколько надо». «Плохая идея», – ответила Касси, с кем-то посовещавшись. Держать беженцев в вагоне негуманно. Рано или поздно мы их просто расселим по пустующим домам, которых сейчас полным-полно в городе. И потом, когда придет время уходить, просто не успеем их собрать. И какой тогда был смысл в нашем предприятии? Проще было просто оставить все как есть. Их бы также сюда привезли, только без боев. Нет, нужно что-то решать за слоном. «Ну так-то да, логично. И вообще, если вы этот заслон сковырнете, в городе, считай, волков не останется. А мы, если надо, поможем». «Это не Влад», — ответил. Парень подскочил от неожиданности, развернулся чуть ли не в воздухе. Из люка на чердаке торчала троллья голова. «Что?» — удивился тролль. «То есть ты тут уже 5 минут треплешься и рассчитываешь, что тебя никто не услышит? А до этого топотал, тяжко вздыхал. И еще удивительно, что воздух не портил». «Влад, что у тебя происходит?» – насторожилась Касси. «У меня это, контакт с местным населением. Короче, занят пока», – ответил Влад и, повернувшись к троллю, повинился. «Ну извини, я почему-то думал, что дом пустует. Да и вообще был уверен, что меня не слышно». «Да ладно, залез и залез. Непонятно, правда, как залез. По такому ветру даже мне тяжело снаружи ходить. А ты вон какой мелкий. Из Китежа, что ли? Только одет как-то странно». «Не, не из Китежа, из Империи». Более подробно Влад объяснять не стал, чтоб не углубляться в ненужные подробности. «Мы рассчитывали у вас запчастей всяких прикупить, а тут такое. Вот и получилось, что каких-то беженцев спасаем». «Беженцы – это хорошо», – кивнул тролль. «И Империя тоже. Только тебе не стыдно будет спасать только беженцев?» «В каком смысле?» – не понял Лопатин. «Ну, мы тут так-то тоже стонем под пятой коварного захватчика. Почему их надо спасать, а нас нет?» «Ты извини, конечно, но не выглядишь ты, как страдающий под пятой коварного захватчика», – признался Лопатин. «А вообще ответ простой. На всех у нас сил не хватит. Спасаем, кого можем. Кого не можем, того не спасаем. Так сложилось». «Так мы как бы не требуем, чтоб вы нас спасали. Мы тоже можем того, поспасаться немного. А вместе проще. Ты это, имперец, во-первых, представься, во-вторых, давай вниз спускайся. Ну или я могу сюда целиком залезть. Но мне здесь неудобно, а внизу стулья есть. И вода горячая. Жратвы, извиняй, нет, все реквизировали». Отказываться Лопатин не стал. Решил, что если это ловушка, он может в любой момент сбежать. Да и сомневался Влад, что это может быть ловушкой. Все-таки тролль. Не так уж много он общался с Эрландом. Но уже успел заметить, тролли очень прямолинейны и терпеть не могут ложь, даже через умалчивание. Конечно, глупо судить весь народ по одному его представителю, но судя по некоторым оговоркам Ждана и других местных жителей, эта черта у троллей общая. Этот тролль тоже не оказался исключением, он действительно ничего плохого не замышлял. Дождавшись, когда Влад спустится на первый этаж, провел на кухню, махнул рукой в сторону стула, а сам поставил чайник. Отапливалась кухня каменной печью, по форме удивительно напоминавшей русскую. «У людей переняли», — коротко ответил тролль, когда Влад его спросил. Раньше-то очагами грелись, но это невыгодно. А гелиотропом? – переспросил Лопатин. Он помнил, что в империи почти все отопление на гелиотропах и стоит недорого, потому что разряженные кристаллы потом можно перезарядить. Это в двигателях они быстро портятся и разрушаются, а тепло выделять могут сколько угодно. Тут не империя, человек. Гелиотроп тут дорогой и редкий. Обходимся тем, что есть. А есть у нас деревья, которые быстро растут. Вот ими и топимся. Ты про наш быт зашел поговорить или как? На вот отвар пей, вкусный, только сахара нет. Влад с некоторым трудом вскарабкался на стул. К орочьим масштабам он уже привык, но то орочьи. Троллья мебель рассчитана на существ побольше. Теперь Влад себя даже не ребенком чувствовал, а какой-нибудь куколкой, которую садили на нормальный стул. Даже до столешницы едва дотягивался. «Мда», – прокомментировал тролль, – «на вот тебе подушку, садись, штаны-то чистые». Поручиться за то, чистые ли у него штаны, Влад не мог, где он только в них не побывал. Однако промолчал, потому что справедливо опасался, если сейчас признаться, подушку ему не выдадут. А подпрыгивать, чтобы хоть выглянуть из-за стола, не хотелось, слишком неудобно. С подушкой, правда, сильно удобнее не стало. К тому же тролль выдал ему горячий отвар, что-то мятно-бодрящее, с нотками мелиссы и еще каких-то трав. Очень приятный напиток. Только кружка на скидку была объемом литра 3. Таскать ее со стола, чтобы отпить, а потом ставить обратно, было тяжеловато. «Я так понимаю, ты, Влад, хочешь вот этих вот сприганов поубивать, которые в депо засели», — сказал тролль, дождавшись, когда Влад попробует напиток. «Ну да, у нас поезд. В поезде те, кто...» «Да можешь не рассказывать, я понял», — махнул рукой тролль. «Те, кто пытался смыться от ловчих команд наемников, вы как-то смогли поезд отбить, но тут началась буря, и вы решили и дальше на поезде ехать». «Ну да, так и было». «У нас тут никаких ловчих команд не было. Мы, идиоты, подчинились указаниям старого совета, а потом поздно было рыпаться. А теперь вот жалеем. Короче, если у вас есть пушки, мы бы тоже поучаствовали. Большая часть наемников тут собралась. Было еще пару десятков из новой армии, только они почти все разбежались, кто смог. А кто не смог, тех поубивали уже. Так что если этих поубивать, город, считай, свободен будет. А больше и мы их сюда не пустим. Врасплох не застанут, особенно если империя нам хоть несколько вояк командирует, которые в организации обороны понимают. Ну и пушки бы затрофеить». Договорить тролль не успел, потому что снова запеликал переговорник Лопатина. «Влад, сколько можно ждать?» – раздался взволнованный голос Касси. «У тебя точно все в порядке? Куда пропал?» «А я тут это, чай пью», – ляпнул парень. «То есть мы тут с ума сходим, а он чай пьет?» – тут же возмутилась девушка. «Влад, это просто... нам же нужно решать, как будем прорываться». «Да мы, похоже, прорываться не будем», – ответил Лопатин. «Будем город захватывать».